Глава 20. Утро. Петя проснулся и был поражен, увидев себя в городской комнате среди забытой на лето мебели и обоев. Сухой луч солнца, пробившийся в щель ставня, пересекал комнату. Пыльный воздух был как бы косо распилен сверху донизу. Ярко освещенные опилки воздуха, пылинки, ниточки, ворсинки, движущиеся и вместе с тем неподвижные, образовали полупрозрачную стену. Крупная осенняя муха, пролетая сквозь нее, вдруг вспыхнула и тотчас погасла. Не слышалось ни кряканья качек, ни истерического припадка курицы, снесшей за домом яйцо, ни глупой болтовни индюков, несвежего чириканья воробья, качающегося чуть ли не в самом окне на тоненькой ветке шелковицы, согнутой под ним в дугу. Совсем другие городские звуки слышались снаружи и внутри квартиры. В столовой легко гремели венские стулья, музыкально звучала полоскательница, в которой мыли поющий стакан, раздавался бородатый, в представлении мальчика, голос отца, мужественный и по-городскому чужой. Электрический звонок наполнял коридор. Хлопали двери, то парадная, то кухонная. И Петя вдруг узнавал по звуку, которая из них хлопнула. А между тем снаружи, из какой-то комнаты с окном, открытым во двор, ах да, из тетиной, не прекращаясь ни на минуту, слышалось пение разносчиков. Они появлялись один за другим, эти дворовые гастролеры, и каждый исполнял свою короткую арию. «Углей! Углей!» — откуда-то издалека пел русский тенор, как бы оплакивая свою былую удаль, свое улетевшее счастье. «Углей!» Его место занимал низкий комический басок точильщика. «Точить ножи-ножницы-бритвы! Чшить ножи-нож-бритву! Ножи-нож-брит!» Паяльщик появлялся вслед за точильщиком, наполняя двор мужественными руладами бархатного баритона. «Паять! Починять ведра кастрюли! Паять! Починять ведра кастрюли!» Вбегала безголосая торговка, оглашая знойный воздух городского утра картавым речитативом. «Груш, яблок, помодор! Груш, яблок, помодор!» Печальный старьевщик исполнял еврейские куплеты. Старые вещи, старивэш, старивэш. Наконец, венчая весь этот концерт прелестной неаполитанской канцонеттой, вступала новенькая шарманка фирмы Ничада и раздавался крикливый голос уличной певицы. Ветерок чуть колышет листочки, где-то слышится трель соловья. Ты вчера лишь гуляла в платочке, а сегодня гуляешь в шелках. Пой, ласточка, пой, сердце успокой. «Углей, углей!» — запел русский тенор сейчас же после того, как шарманка ушла. И концерт начался снова. В то же время с улицы слышался стук дрожек, шум дачного поезда, военная музыка. И вдруг среди всего этого гомона раздалось какое-то ужасно знакомое шипение. Что-то щелкнуло, завелось, и один за другим четко забили, как бы что-то отсчитывая прозрачные пружинные звуки. Что это? Позвольте, но ведь это же часы. Те самые знаменитые столовые часы, которые, как гласила семейная легенда, папа выиграл на лотерее Аллегри, будучи еще женихом мамы. Как Петя мог о них забыть? Ну да, конечно, это они. Они отсчитывали время, они били. Но мальчик не успел сосчитать сколько. Во всяком случае, что-то много, не то 10, не то 11. Боже мой, на даче Петя вставал в 7. Он вскочил, поскорее оделся, умылся в ванной и вышел в столовую, жмурясь от солнца, лежавшего на паркете горячими косяками. «Ах, как не стыдно!» — воскликнула тетя, качая головой и вместе с тем радостно улыбаясь так выросшему и так загоревшему племяннику. 11 часов! Мы тебя нарочно не будили, хотели посмотреть, до каких пор ты будешь валяться, деревенский лентюга. Ну да ничего, с дороги можно. Скорей садись, тебе с молоком или без? В стакан или в твою чашку? Ах, совершенно верно! Как это он забыл? Своя чашка. Ну да, ведь у него была своя чашка, фарфоровая, с незабудками и золотой надписью «С днем ангела». Прошлогодний подарок Дуни. Позвольте, батюшки, наш самовар. Оказывается, он о нем тоже забыл. И бублики греются, повешенные на его ручки. И сахарница белого металла в форме груши. И щипчики в виде цапли. Позвольте. А желудь звонка на шнурке под висячей лампой. Да и сама лампа. Шар с дробью над белым колпаком. Позвольте, а что это в руках у отца? Ба, газета! Вот уж правда сказать, совсем забыл, что в природе существуют газеты. Одесский листок с дымящим паровозиком над расписанием поездов и дымящим пароходиком над расписанием пароходов и дама в корсете среди объявлений. Нива! Задушевное слово! Ого, сколько бандеролей накопилось за лето! Одним словом, вокруг Пети оказалось такое множество старых-престарых новостей, что у него разбежались глаза. Павлик же вскочил чуть свет и уже вполне освоился с новой старой обстановкой. Он уже давно напился молока и теперь запрягал кудлатку в дилижанс, составленный из стульев. Иногда он озабоченно пробегал по комнатам, трубя в трубу и сзывая воображаемых пассажиров. Тут Петя вспомнил вчерашние события и даже вскочил из-за стола. «Ой, тетечка, я же вам вчера так и не успел рассказать! Ах, что только с нами было, вы себе не можете представить! Сейчас я вам расскажу, только ты, Павлик, пожалуйста, не перебивай!» «Да уж знаю, знаю!» Петя даже слегка побледнел. «И про дилижанс знаете?» «Знаю, знаю!» «И про пароход?» «И про пароход!» «И как он прыгал прямо в море?» «Знаю все!» «Да кто же вам рассказал?» «Василий Петрович!» «Ну, папа!» — в отчаянии закричал Петя и даже топнул обеими ногами. «Ну, кто тебя просил рассказывать, когда я лучше умею рассказывать, чем ты?» «Вот видишь, ты теперь мне все испортил!» Петя чуть не плакал. Он даже забыл, что он уже взрослый и завтра будет поступать в гимназию. Стал хныкать. «Тетечка, я вам лучше еще раз расскажу. У меня будет гораздо интереснее». Но у тети вдруг покраснел нос, глаза наполнились слезами, и она, прижав пальцы к вискам, проговорила со страданием в голосе. Ради Бога, не надо. Ну, не могу я это еще раз слушать равнодушно. Как только у людей, которые называют себя христианами, хватает совести так мучить друг друга? Она отвернулась, вытирая нос маленьким платочком с кружевами. Петя испуганно взглянул на отца. Отец смотрел очень серьезно и очень неподвижно в окно. Мальчику показалось, что и на его глазах тоже блестят слезы. Петя ничего не понял, кроме того, что рассказать здесь вчерашнюю историю вряд ли удастся. Он поскорее выпил чай и отправился во двор искать слушателей. Дворник выслушал рассказ весьма равнодушно и заметил: «Ну что ж, очень просто. Бывает и не такое». А больше рассказывать было положительно некому. Нюся Коган, сын лавочника из этого же дома, как назло поехал гостить к дяде на Куяльницкий лиман. Володька Дыбский куда-то перебрался. Прочие еще не возвращались с дач. Гаврик передал через Дуню, что сегодня зайдет, но его все не было. Вот ему бы рассказать. А не пойти ли к Гаврику на берег? Пете не разрешалось ходить одному на берег, но искушение было слишком велико. Петя засунул руки в карманы, покрутился равнодушно под окнами, затем так же равнодушно, чтобы не возбуждать подозрений, вышел на улицу, погулял для виду возле дома, завернул за угол и бросился рысью к морю. Но на середине переулка с теплыми морскими ваннами наткнулся на босого мальчика, что-то знакомое. Кто это? «Позвольте, да ведь это же Гаврик!»